Глава 3. Благие намерения властелина. Мы около часа провели в таверне. Оказалось, что иногда неплохо сидеть за столом с друзьями и нести всякую чушь просто ради того, чтобы поддерживать разговор. Во дворце за любой фразой скрывался потаенный смысл, и нужно было обдумывать каждое слово, а здесь я мог хотя бы час побыть собой. Это дорогого стоило. Можно было, конечно, задуматься о доверии, о том, что Кай и Ник почти посторонние мне люди и нелюди. Вот только думать не хотелось. Я сидел и слушал, как Ник рассказывал о путешествии в северные эльфийские леса, а Кай сравнивал их с равниной хаоса на окраине его родины и чувствовал покой. Поэтому таверну покидал с некоторым сожалением. И понимал, что никогда не смогу воспринимать свою жизнь как раньше. «Ты слишком задумчивый», — заметил Ник. Вечерний ветер освежал голову, и мелькнула мысль, что действительно скоро понадобится куртка. «Когда Эрин долго молчит, мне постоянно кажется, что он затевает какую-то пакость», — вмешался Кай. «Почему сразу пакость-то?» «Я даже оскорбился». «Наоборот. О, Лави!» Эльф чинно вышагивал под руку с Ранибеттой. Для первого свидания темная выбрала длинное платье винного цвета с золотистым кружевом. Стоит признать, выглядела она неотразимо. Лави тоже был хорош. Бледно-синий камзол эльфу удивительно подходил. Красивая парочка, если не знать, что темные не уживаются со светлыми. Со своими исключениями, конечно, но все же. «У меня появилась мысль», — проговорил я. «Уже страшно», — слаженно откликнулись Ник и Кай. Но идея уже оформлялась все явственнее. Вспомнилось наше первое и последнее свидание с Лайлой — нападение магов. Пусть это были не самые приятные эмоции, зато мы стали ближе друг к другу. Мне так казалось. Так почему бы не помочь эльфу закрепить свой успех? Морок я наводить умею. Быстро объяснил некромантам суть замысла. Те переглянулись, но перечить не стали. Поняли, что напасть на эльфа я могу и сам. «Он нас узнает», — попытался воспротивиться Ник. «А вот и нет», — ответил ему. «Я умею создавать морок, который скроет нашу внешность. На троих будет сложно, конечно, но постараюсь. Не дергайтесь». Каю приделал большой нос с родинкой и тролльи уши, Нику мясистые губы и рога, а себе просто немного поменял лицо. Парни глянули друг на друга и уши заложило от хохота. «Тсс!» — попытался приструнить некромантов. «Жертва уходит, вперед!» Мы обогнали Лави и Ранибетту, чтобы вынестись из переулка прямо перед ними. Темная оценила облик нападавших и сдавленно пискнула, оседая на землю. Лави и вовсе замер. Наверное, решил, что меньше надо было гулять, и не было бы галлюцинаций. «Деньги гони!» — добавил я хрипотцы в голос. «Или свою девку. Выбирай, светлый!» Лави выругался на отборном эльфийском и бросился на меня. Меч эльф предусмотрительно оставил в академии, поэтому быстро собрал в ладони светлую магию. Слабовато, учитывая, что нас трое, а эльф один. Я увернулся, а Ник и Кай кинулись на него с разных сторон, сбивая с ног. «Ах вы, порождение бездны!» — взвизгнула Ранибетта и приложила обоих мощным заклятием. Некроманты вытянулись на земле, а я застыл в изумлении. «Что стал?» Это уже предназначалось мне. Пока я раздумывал, что ответить, Ранибетта подхватила эльфа и потащила прочь, к городским воротам, а в конце улицы показался патруль. Я позволил магии прикрыть два лежащих тела и улыбнулся патрульным. Тех почему-то перекосило. Странно, моя улыбка действует на людей. «Добрый вечер», — шагнул ко мне начальник патруля. «Проблемы?» — мы слышали крики. «Никаких проблем», — ответил я. «Тут студенты гуляли, кажется, поссорились». «А это тогда что?» — указал маг на прикрытых магией некромантов. «Силен, не ожидал». «Друзья мои», — повинно опустил голову. Слегка перебрали. Пытаюсь дотащить до академии. «Меньше пить надо, господа студенты», — хмуро сказал командир. «Так и быть, в академию мы вас отвезем, чтобы не нарушали порядок, и ректору вашему замолвим словечко, чтобы лучше следил за студентами». «А может, не надо ректору?» Я поморщился, представив себе физиономию Редиуса. «Мы первокурсники, только экзамены сдали, в городе месяц не были, больше такого не повторится». «Вот расскажу Редиусу, тогда точно не повторится, за мной». Кай и Ник уже достаточно пришли в себя, чтобы подняться на ноги. Я быстро убрал с них морок. Не хватало еще, чтобы рогами и носами щеголяли. Некроманты зыркнули на меня так, что я понял, разговор предстоит не только с ректором. Но пока промолчали. И уже за это я был благодарен. Нас усадили в экипаж, окна которого были забраны решетками. Прям настоящие преступники, а не студенты. Сразу стало весело. Расскажу Делу, как провел время в академии, пусть завидует. А то балы, придворные, казни, министры, скука. Четверть часа спустя мы входили в ворота академии, а начальник караула шел следом за нами. Можно было попытаться его уговорить молчать или заставить с помощью магии, но почему-то не хотелось. Тьма мирно мурлыкала у сердца, а свет не напоминал о своем существовании. Зато, когда я заметил, кто идет навстречу из здания Академии, первые тревожные признаки дали о себе знать. Элеон Энтериаль. Собственной персоной, во всем сиянии своего великолепия. Только утренний наряд сменился на ярко-алый, что делало эльфа похожим на факел. «А, мои студентики!» Радостно потер он ладони. «Благодарю, что доставили ребят в целости и сохранности. Что они натворили?» «Напились в городе», — хмуро ответил начальник караула, изучая эльфа словно диковинную зверушку. «Как нехорошо!» Элеон закатил глаза. «Ну ничего, я с ними разберусь. Уверяю, эти трое понесут самое серьезное наказание». «Следить надо лучше за студентами», — буркнул караульный и пошел прочь. А мы с тающей надеждой смотрели ему вслед. Лучше бы к Редиусу отвел. «Это вообще кто?» Шепотом спросил Ник, указывая взглядом на Элеона. «Мой куратор», — ответил я. «Хорошо, хоть не мой», — еще тише сказал некромант. «Да, хорошо», — кивнул ему Энтериаль. «Потому что иначе я бы с вас три шкуры спустил, а так имею право устроить головомойку только господину Вестеру. Но вы не расстраивайтесь, господа. И профессор Дальмин, и профессор Жервет узнают о ваших подвигах». «Мы не пили», — хмуро заметил Кай. «А мне все равно», — обрадовал его Элеон. «Как уже и сказал, меня интересует только вверенная мне группа. Вестер, за мной!» Я поплелся за эльфом в общежитие. Главное, чтобы к концу нашей задушевной беседы в живых остались оба, потому что слушать обвинения куратора я не собирался, а калечить Элеона не хотелось. Даже Шун меня покинул. Пока я отвернулся, он перебрался на плечо к Каю и зевнул во весь рот. Предатель. Надо было его торговцу оставить. «О чем задумались, Вестер?» — обернулся Элеон. «Шевелитесь быстрее, а то мы так до утра не дойдем». Комната Энтериаля находилась на первом этаже. Хотя жилое помещение она напоминала мало. Еще меньше вязалась с обликом своего владельца. Узкая кровать, на которой толком не повернешься. Массивный стол, один стул, шкаф, в котором каким-то неведомым образом умещались вещи эльфа. А глядя на него, можно было не сомневаться в обилии его гардероба. В то время как мой собственный все так же помещался в тюке под мышкой. И зеркало в полный рост. Единственное, что намекало, что в комнате живет Энтериаль, а не какой-то другой эльф. «Присаживайтесь, Вестер!» Указал Элеон на стул, а сам присел на кровать. «Итак, жду вашу версию произошедшего этим вечером». Хотел подшутить над другом. Шутка вышла неудачной. Вспомнил я Ранибетту, утаскивавшую Лави с поля боя. «Что ж, «Шутить я умею лучше вас, поэтому вы оцените мое чувство юмора». Взгляд эльфа на мгновение стал холодным, как сталь. «Неделя персональных тренировок. Ежедневно, в 7, на тренировочном поле. Опоздаете. Вместо часа наш поединок продлится 2. Или 3. Тут уж как будет настроение. Вам понятно?» «Вполне», — нахмурился я, а тьма в груди предложила все-таки укоротить жизнь эльфа, чтобы не мучился. «Тогда идите спать. Завтра вам предстоит сложный день. И да, на тренировку захватите ваш меч, раз уж я о нем наслышан, а увидеть не пришлось. Сладких снов!» Я молча кивнул и вышел. Самоуверенный, напыщенный индюк в павлиньих перьях. Вот кем был Энтериаль. И если он думал, что уступлю ему в поединке, то глубоко ошибался. В комнату я влетел злой, как 1000 порождений бездны. Нет, Редиус никогда не раздражал меня своими нотациями так, как этот эльф умудрился за пару минут. Более того, по сравнению с эльфом ректор казался милейшим темным. «Что сказал Энтериаль?» — полюбопытствовал Кай, который уже успел лечь. «Назначил дополнительные тренировки», — гаркнул я. «Неделю». «Повезло», — вздохнул демон. «Мне бы так. Но к Элиону на тренировку не напросишься». «К этому индюку!» — плюхнулся на кровать и натянул одеяло до ушей, игнорируя писк Шуна, который не успел нырнуть под бок. «Пусть спит в глобусе, предатель». «Ты недооцениваешь Энтериаля». В голосе Кая послышалась усмешка. «С мечом против него даже я продержусь не более 10 минут. А уж я хороший воин, можешь поверить». Стоит признать, слова демона меня заинтересовали. Я приподнялся на локте и уставился на него. «Ты серьезно?» — переспросил на всякий случай, хоть и знал, что Кай всегда серьезен, как никто другой. «Вполне», — откликнулся тот. «Энтериаль вел у нас артефакторику в прошлом году. Некромантам от нее мало пользы, но азы стоит знать. В академии тогда работал еще один профессор, и Элион вскружил голову его даме сердца. Все решил поединок. Не прошло и 5 минут, как профессор, который прекрасно владел любым видом оружия, пал, а Элион даже не запыхался». «Мрак какой-то», — заметил я. «Поверить в то, что Энтериаль — отличный боец? Да ни за что на свете. Разве что шпильками заколет». «Я бы на твоем месте порадовался возможности улучшить с ним навыки боя». Кай повернулся на другой бок. «Подумай об этом, Эрин». «Я бы подумал, если бы королевская гордость не вопила, что эльф считает меня каким-то низшим существом. С другой стороны, тренировки — это отличный способ заткнуть его за пояс, размазать по полю и заставить просить пощады. Вот это было бы достойно темного властелина». Почему я так отнесся к Энтериалю и сам объяснить не мог? Наверняка всему виной был его внешний вид, который вызывал только смех и желание обвинить эльфа в безумии. Но как-то же он работает в академии, и ректор этому не рад. Интересно, почему? Если бы время было не столь позднее, я бы нанес визит Редиусу. А так оставалось лечь спать и надеяться, что после первой же тренировки все встанет на свои места.